Глава 6. Полицейские аэрокары взмыли в небо над Москва-Сити, унося Сашку и его друзей в неизвестность. Таша Николаева проводила их взглядом, стоя на краю посадочной площадки, и ее белокурые волосы трепал ветер с высоты 90-го этажа. Когда проблесковые маячки воронков растворились в россыпи городских огней, она позволила себе глубокий выдох. Маска дерзкой журналистки, которую она носила весь этот безумный вечер, на секунду дала трещину, но только на секунду. У нее была работа. Таша развернулась и направилась к служебной лестнице, игнорируя оставшихся на крыше полицейских. Один из оперативников Филина попытался ее остановить, что-то насчет показаний и протокола, но она отмахнулась удостоверением имперского вестника и парой фраз о свободе прессы, которые заставили его отступить. Спустившись на несколько этажей, она нашла тихий угол в одном из опустевших офисных помещений. Разбитые мониторы, перевернутые столы, следы от импульсных разрядов на стенах, последствия штурма. Идеальное место, чтобы остаться незамеченной. Таша достала планшет и воспроизвела записи с дрона-оператора. Маленький юркий аппарат с камерой был ее глазами и ушами на протяжении всего этого времени, пока полиция оцепляла здание, пока ОМОН прочесывал этажи, ее дрон тихо скользил по коридорам, снимая все, что попадало в объектив. Запись с бункера Крылова она просмотрела трижды. Стена напротив входа, как уже было сказано, изрешечена пулями. Выбитая дверь валяется на полу, петли разворочены. Крылов в кресле, голова откинута назад, аккуратное входное отверстие во лбу. Классика жанра. Но кое-что не сходилось. Таша увеличила изображение, сфокусировавшись на панорамном окне за спиной мертвеца. Стекло было абсолютно целым. Ни трещины, ни царапины, ни следа от пули. Если бы сержант Ручков действительно застрелил Крылова рикошетом, хоть одна пуля должна была пройти дальше, ударить в стекло или хотя бы оставить след на раме. Ничего. Она прокрутила запись дальше, изучая лицо Крылова крупным планом. Дрон успел пролететь совсем близко, прежде чем полицейские его заметили и попытались его сбить. И вот тут Таша замерла, приблизив изображение до предела. Вокруг входного отверстия был виден характерный ореол. Темный, с мелкими точками. Она видела такое раньше, много раз. Это было не что иное, как следы пороховых газов. Выстрел с близкого расстояния, очень близкого. Это точно не рикошет. Таша откинулась на спинку кресла, глядя в разбитый потолок офиса. Головоломка обретала очертания. Сержант Ручков выходил из кабинета, чтобы связаться с отрядом. Дверь была повреждена, но еще не выбита. В это время в кабинете оставался только один человек. Тот самый Валера, инженер в очках, который так удачно вынырнул из туалета. Валера, который исчез. Валера, которого никто не может найти. Нужно было действовать, причем действовать быстро. К утру Филин оформит все документы, обвинение будет предъявлено официально, и тогда вытащить Василькова станет в разы сложнее. А вытащить его Таше было необходимо, по причинам, которые не касались ни журналистики, ни справедливости. Девушка убрала планшет, встала и направилась к выходу из здания. По дороге набрала номер, который знала наизусть. «Мне нужна информация из судебно-медицинской лаборатории», произнесла она, когда на том конце ответили. «Дело Крылова. Баллистика и результаты осмотра тела». «Это закрытая информация», — голос был сонным и недовольным. «Я знаю, поэтому и звоню тебе, а не в справочную, Марк». Пауза, тяжелый вздох. «Николаева, ты понимаешь, чем это пахнет?» «Это не какой-то мелкий чиновник. Крылов — глава государственной корпорации. За этим делом следят сверху. Именно поэтому мне нужна правда, а не официальная версия. Правда стоит дорого. Я заплачу, как обычно». Снова пауза. Таша слышала, как собеседник барабанит пальцами по столу. Нервная привычка, которую она изучила за время их странного сотрудничества. Марк Веселовский, младший эксперт криминалистической лаборатории. Человек с долгами и амбициями, превышающими его зарплату. Идеальный источник для журналиста, работающего на грани закона. «Приезжай к 5, — наконец сказал он, — служебный вход с восточной стороны. И, Николаева, если меня поймают, я тебя сдам. Разумеется». Она улыбнулась, отключила связь и вызвала такси. Собственный аэрокар был слишком приметен, а сейчас ей нужна была незаметность. До утра оставалось несколько часов. Достаточно, чтобы подготовиться. Криминалистическая лаборатория Северного округа столицы располагалась в сером бетонном здании на окраине Москва-Сити, вдали от сверкающих небоскребов центра. Место, которое большинство горожан предпочитали не замечать. Сюда привозили мертвых, здесь раскрывали их последние секреты. Такси высадило Ташу за 2 квартала от цели. Остаток пути она прошла пешком, сливаясь с редкими прохожими, техниками и работниками ночных смен, которые в это время суток населяли промышленные кварталы. Марк ждал у служебного входа, нервно куря какую-то дрянь, от которой несло синтетическим табаком. Молодой мужчина лет 30, с вечно потными ладонями и бегающим взглядом. Увидев Ташу, он торопливо затушил сигарету. «Ты одна?» «Нет, со мной съемочная группа и пара оперативников». Она позволила себе шутку. «Разумеется, одна». «Не смешно». Он оглянулся по сторонам, убедился, что никто не смотрит, и махнул рукой. «Быстро. У нас 15 минут, пока с обхода не вернется охранник». Они прошли через лабиринт коридоров. Белые стены, запах дезинфекции, гудение вентиляции. Марк вел ее уверенно, явно зная каждый закоулок этого здания. «Тело Крылова еще здесь?» — спросила Таша. «Увезли в центральный морг 2 часа назад. Но я успел сделать копии». Он остановился у неприметной двери, набрал код на панели. За дверью оказался маленький кабинет, заваленный папками и планшетами. «Смотри». Марк вывел на экран серию изображений. «Официальный отчет еще не готов, но первичный осмотр я провел сам». Таша склонилась к экрану. Фотографии входного отверстия, крупный план, с линейкой для масштаба. То, что она видела на записи дрона, здесь было очевидно в деталях. «Следы пороховых газов», — она ткнула пальцем в характерный ореол вокруг раны. «Значит, выстрел произведен с близкого расстояния». «Очень близкого», — подтвердил Марк. И в его голосе прозвучало профессиональное уважение. «Полметра максимум, скорее меньше. Выстрел почти в упор». «В официальном отчете это будет?» Марк нервно хмыкнул. «В официальном отчете будет то, что захотят увидеть сверху. Дело резонансное. Начальство уже обозначило желаемый результат. Штрафники под предводительством господина Василькова убили Крылова при штурме. Точка. Но экспертиза?» «Экспертизу можно интерпретировать по-разному». Он пожал плечами. «Скажут, что следы пороха — результат близкого рикошета или высокой температуры пули. Или что образовались при выбивании двери. Или вообще забудут включить в отчет. Такое бывает». Таша молча смотрела на экран. Вот оно, доказательство. Прямое, неопровержимое. Сержант Рычков чисто физически не мог застрелить Крылова. Некто оказался рядом с генеральным директором и хладнокровно нажал на курок. «Мне нужна копия этих снимков», — сказала она. «Это будет стоить, и я знаю, сколько это стоит». Она достала чип-карту, протянула ему. «Здесь достаточно». Марк проверил баланс, удовлетворенно кивнул и начал копировать файлы. Таша тем временем думала о следующем шаге. «Баллистика — это полдела. Нужно еще найти информацию о Валере». «Марк, у тебя есть выход на кадровые базы корпораций?» Эксперт поднял голову. В его глазах мелькнул страх. «Николаева, это уже совсем другой уровень. Мне нужно проверить одного сотрудника имперских киберсистем. Имя Валерий. Инженер, лет 25. Вероятно, работал на 80-м этаже. Зачем тебе?» «Это единственный свидетель, который был в кабинете Крылова во время убийства. И он исчез». «Я не лезу в корпоративные базы», — сказал Марк. «Это не моя специализация, но...» Он замялся. «Я знаю человека, который может, только очень дорого. Свяжи меня с ним». Марк смотрел на нее долгую секунду, словно пытаясь понять, с кем на самом деле имеет дело. Таша выдержала его взгляд спокойно, ничем не выдавая себя. Обычная журналистка, упорная, дерзкая, готовая идти на риск ради сенсации. Таких много. «Ладно», — вздохнул молодой человек. «Я передам твой номер, но дальше сама». Файлы скопировались. Марк протянул ей чип с данными. «А теперь уходи. Охранник вернется через 3 минуты». Рассвет застал Ташу в маленькой съемной квартире на окраине города. Не той, что было указано в ее документах имперского вестника, а другой, о которой не знал никто. Безликая однушка в спальном районе, снятая на подставное имя, оплаченная наличными. Она сидела за столом, окруженная голографическими экранами. На одном фотографии из морга. На другом — ее собственные записи с дрона. На третьем — переписка с контактом, которого ей дал Марк. Контакт откликнулся быстро. Анонимный хакер, специализирующийся на корпоративных базах данных. Цена была высокой, но Таша заплатила, не торгуясь. Результат пришел через час. Конечно же, никакого Валерия среди сотрудников имперских киберсистем не числилось. Ни инженера, ни техника, ни охранника. База данных была чистой. Никаких записей о человеке с таким именем за последние 5 лет. Таша откинулась на спинку кресла, глядя в потолок. Картина складывалась, четкая, логичная, безжалостная. Кто-то великолепно организовал убийство Крылова, при этом так умело подставив Василькова. Этот кто-то подослал профессионала под видом офисного работника. Профессионал дождался удобного момента, когда штрафники устроили переполох, когда все были отвлечены, каким-то образом проник в бункер, каким Таша пока не знала, и застрелил генерального директора в упор. Потом исчез, оставив виновными Сашку и его друзей. Чистая работа, почти безупречная. Если бы не одна деталь. Эти самые еле заметные следы пороховых газов, которые нельзя было объяснить. За окном небо окрасилось в розовый. Город просыпался. Скоро капитан Филин начнет оформлять обвинения, и тогда у нее будет гораздо меньше рычагов давления. Нужно было действовать. Таша встала, приняла душ, короткий и холодный, чтобы прогнать остатки усталости. Переоделась в свежую одежду, деловой костюм, который говорил «я не шучу». Уложила волосы, нанесла минимум косметики, достаточно, чтобы скрыть следы бессонной ночи, но не настолько, чтобы выглядеть легкомысленной. К 8 утра она уже стояла перед дверью ОВД «Северная Медведково». Здание отделения полиции встретило ее привычным хаосом. Пьяные дебоширы на скамьях, усталые дежурные за стойками, вечный гул голосов и писк электроники. Обычное утро в обычном участке, если не считать нескольких репортерских дронов, кружащих у входа, и группы журналистов, осаждающих дежурного вопросами о деле Крылова. Таша прошла мимо них, не задерживаясь. Она не была частью этой стаи, она была охотником, который пришел по конкретную добычу. «Капитан Филин у себя?» — спросила она у дежурного, продемонстрировав удостоверение имперского вестника. Дежурный, сержант с мешками под глазами, взглянул на удостоверение и скривился. «Еще одна. Капитан никого не принимает. Меня примет», — уверенно сказала девушка. «Передайте ему, что Николаева из вестника принесла материалы, которые он захочет увидеть до того, как они попадут в эфир». Сержант посмотрел на нее с выражением человека, который видел достаточно наглых журналистов, чтобы их ненавидеть, но недостаточно, чтобы научиться им противостоять. Потянулся к интеркому, что-то буркнул в микрофон. Через минуту уже знакомый Таши, опер по фамилии Вилесов, провел ее на 2-й этаж. Кабинет Филина был именно таким, каким она его представляла. Тесный, захламленный, пропахший потом, кофе и чем-то спертым. На столе громоздились папки, планшеты, стаканы с недопитым. На стене имперский флаг, портрет государя, выцветшие благодарности и фото с какого-то ведомственного мероприятия. Сам капитан выглядел так, словно не спал 2 суток, что, вероятно, было правдой. Опухшая физиономия, щетина на подбородке, вечно мятая форма. Он сидел за столом, уставившись на Ташу взглядом человека, который готов убить, но слишком устал для этого. «Какого черта тебе надо?» — вместо приветствия бросил он. «Доброе утро, капитан». Таша села без приглашения, положив сумку на колени. «Вижу, ночь выдалась тяжелой. Благодаря таким, как ты». Он откинулся на спинку кресла, скрестив руки на груди. «Я занят. Говори, что хотела, и проваливай». «С удовольствием». Девушка достала планшет, положила на стол перед ним. «Хочу показать вам кое-что интересное». Филин не двинулся, только глаза скользнули по голограмме. «Что это?» «Фотографии с места преступления. Крупный план входного отверстия. Обратите внимание на характерный цвет вокруг входного отверстия». Филин нахмурился, но все-таки всмотрелся в изображение. По его лицу Таша видела, он понимает, что видит. Не нужно было быть экспертом, чтобы узнать следы пороховых газов. «Откуда это у тебя?» Голос его стал тихим и опасным. «Журналистские источники», — она улыбнулась. «Как вы знаете, я их не раскрываю». «Это материалы экспертизы, закрытые материалы. Ты влезла в...» «Я получила информацию законным путем», — перебила Таша, хотя это было не совсем так. «И эта информация говорит о том, что ваша версия событий полная хер... чушь, капитан». Филин сжал кулаки. На его скулах заиграли желваки. Выбирай выражение. Я предпочитаю выбирать факты. Таша подалась вперед, глядя ему прямо в глаза. Следы пороховых газов на лице Крылова указывают на выстрел с малого расстояния. Это не рикошет через всю комнату. Это выстрел в упор. Экспертиза еще не завершена. Но первичный осмотр уже проведен, и вы знаете, что там написано. Или должны знать, если не бухали всю ночь, а занимались этим делом. Филин покраснел от негодования, но промолчал. Откуда она знает? Дальше, — продолжила Таша. Сержант Рычков утверждает, что выходил из кабинета, чтобы связаться с отрядом. Дверь бункера в этот момент была повреждена, но еще не выбита. Рычков физически не мог находиться рядом с Крыловым, когда тот получил пулю в лоб. Это его версия, которую подтверждают пятеро свидетелей, и логика, и баллистика. Таша выдержала паузу, давая информации впитаться. Потом добавила. И, наконец, некий Валера, тот самый сотрудник корпорации, который был в кабинете. Мы его ищем. Неужели? Впрочем, вы его не найдете. Таша позволила себе холодную улыбку. Потому что его не существует. Я проверила всю кадровую базу имперских киберсистем. Никакого Валерия среди сотрудников нет. Человек, которого видели шестеро свидетелей, официально призрак. «Как ты вообще получила доступ к корпоративной базе?» — выдавил Филин, который на самом деле тоже все это время безрезультатно искал этого чертового Валерия. «Неважно. Важно другое. У вас нет дела, капитан. Зато у вас есть подстава. Кто-то убил Крылова и повесил это на удобных козлов отпущения. На штрафников, которых никто не будет защищать. Вернее, на Александра Василькова». Она встала, забрала планшет. «Вопрос в том, что вы будете делать с этой информацией. Можете закрыть глаза и посадить невиновных. Но тогда настоящий убийца останется на свободе. А когда правда всплывет, а она всплывет, капитан, обязательно всплывет. Кого сделают крайним? Вас». Филин открыл рот и тут же закрыл. Его лицо приобрело сероватый оттенок. «Чего ты хочешь?» — наконец устало спросил он. «Освободите их, Василькова и его людей. У вас нет оснований для обвинения, и вы это знаете. Выпустите их сегодня, и я придержу материал. Продолжите эту комедию, и вечером вся столица узнает, как капитан Филин из Северного Медведкова фабрикует дела против невиновных». Повисла давящая пауза. «Это шантаж», — прохрипел Филин. «Это журналистика», — парировала Таша. «Я информирую общественность. А вы принимаете решение. Каждый делает свою работу». Смерив поникшего капитана взглядом победителя, она направилась к двери, но у порога обернулась. «У вас есть время до вечера». Дверь закрылась за ней мягко, почти бесшумно. Оставшись один, Филин долго смотрел на закрытую дверь. Потом опустил голову на руки и замер так, словно пытаясь понять, как его жизнь умудрилась так быстро покатиться под откос. Яхта на «Диметре-3», неважно, с чьих рук он бы ее получил, отдалялась. Загорелые красотки уплывали за горизонт. А на столе громоздились папки с делом, которое только что развалилось на части. А еще нужно было звонить наверх начальству, объяснять и оправдываться. Капитан Филин достал из ящика стола начатую бутылку виски и налил себе полный стакан. Выйдя из здания ОВД, Таша позволила себе глубокий вдох. Утренний воздух Москва-Сити показался ей максимально свежим после затхлости полицейского участка. Первый этап завершен. Филин напуган, деморализован, загнан в угол. Теперь нужно дать ему время осознать безвыходность положения и позвонить тому, кто может надавить с другой стороны. Она достала телефон и набрала номер. «Корней Николаевич», —